Хладнокровие молодого человека вмиг улетучилось. Он опять был просителем, над которым нависла угроза увольнения. Но послушайте, профессор Берт, это уже чересчур. Давайте вернемся к центральному вопросу. Рациональность спать с женой начальника, сказал Берт, глубоко иррациональна. Все гораздо глубже. Правда. Я был глуп, я знаю. Мне еще многому надо научиться, но я говорю о субстрате логики, без которой невозможно... Берт громко рассмеялся. Субстрате! Олдос походил сейчас на шахматиста, который отчаянно пытается вырваться из матовой сети. Берт не мог вспомнить конкретного случая, но он сам бывал в таком положении, наверное, перед разгневанной женой, когда последнее оправдание отметено, и тогда в порыве внезапного вдохновения, блестящим умственным финтом, ходом коня в 11-м измерении он вырывался из плоского мира, общепринятой игры. Да, он уважал субстрат всемогущей логики. Он продолжал слушать. Олдос взволнованно говорил. 3 недели назад я случайно подслушал, как вы говорили кому-то из нашей группы, что, не считая общей теории относительности, уравнение Дирака — самый красивый артефакт за всю историю нашей цивилизации. Я не согласен. Вы себя умаляете. Ничто не может сравниться с сопряжением, раскрывшим природу фотоэлектричества, ни по изяществу, ни по глубине проникновения, профессор Берт. Все благоговеют перед ним. Но никто не взглянул на него с точки зрения прикладной науки и критических изменений климата. А я задумался. Я увидел его потенциал в отношении фотосинтеза. По сути, никто не понимает в деталях, как работает растения, хотя делают вид, что понимают. Никто не понимает, каким образом фотоны преобразуются в химическую энергию с такой эффективностью. Классическая физика не может этого объяснить. Разговоры об электронном переносе — вздор. Они ничего не объясняют. Как обычный лист передает энергию из одной молекулярной системы в другую, это нельзя назвать ничем иным, как чудом. Но в том-то и дело. Сопряжение объясняет его. Квантовая когерентность — ключ к эффективности. Понимаете, система опробует все энергетические каналы одновременно, и при том, в каком направлении развиваются нанотехнологии с помощью новых материалов, мы сможем скопировать эти процессы. Научимся дешево расщеплять воду и хранить водород для домашних и промышленных нужд. Прекрасно. Но кто я? Никто. Я хочу показать вам мои наметки и знаю, когда вы их увидите, они вас увлекут. К вам прислушаются. Квантовая когерентность в фотосинтезе не новость, но теперь мы знаем, где смотреть и на что. Вы могли бы руководить исследованиями, могли бы добыть финансирование для прототипа. Это слишком важно. Упустить нельзя. Это наше будущее, будущее всего мира на кону, поэтому мы не можем позволить себе быть врагами. За последние дни Берт наслушался этих всемирных разговоров. Он неодобрительно относился к тому, что биология привлекает к себе на помощь квантовую физику. И питал необъяснимое предубеждение против физиков, ушедших в биологию. Шрёдингера, Крика и им подобных, которые поверили, что их блестящий редукционизм увлечет всех. Зелень вообще, садоводство, загородные прогулки, протестующие экологи, фотосинтез, салаты. Была не в его вкусе. «Как давно вы спутались с моей женой?» Олдос вздохнул и как будто хотел возразить, но потом опустил плечи и покорился. Приблизительно через месяц после того, как мы познакомились. После того, как я вас познакомил? Да, профессор. Вы уехали на ночь в Бирмингем или в Манчестер. Я заехал по дороге домой узнать, не нуждается ли в чем-нибудь Патриция. И она нуждалась. Опять угодливость деревенского арендатора. Честное слово, профессор Берт, я не имел видов на вашу жену. Это не мой круг. Да у меня и круга-то нет. Она предложила мне зайти и потом остаться поужинать. Так это и началось. Позже она рассказала мне, что между вами все кончено. И я вроде как убедил себя, что вы... не буду против. Берт и так это знал. Но его разозлило, хуже того, уязвило, что он вторично услышал, на этот раз от Олдоса, что Патриция считает их брак распавшимся. С конца лета она живет с Олдосом, не с Тарпином. Или с обоими. Однажды августовским вечером дураковатый физик появился на ее пороге, и она обрадовалась случаю еще раз — наказать мужа. «Вам когда-нибудь объясняли, до какой степени вы наивны?» Молодой человек с радостью ухватился за это слово. «Да, да, я наивен, профессор Берт. Наивен, потому что не бываю на людях, никуда не хожу. Я приезжаю домой и работаю в дядиной мастерской, у него в саду, часто до рассвета. Я всегда так жил. Но моя работа в вашем распоряжении. Я собираю для вас папку. Для вас. Больше ни для кого. Пожалуйста, скажите, что прочтете ее. Это очень важно». До сих пор они разговаривали на расстоянии нескольких шагов. Олда стоял около дивана, сцепив перед собой руки, словно обороняясь от грозящей судьбы или боясь, что распахнется на нем халат Берда. Берт стал отступать. Ему надоело слушать Олдоса. Хотелось побыть одному. Он сказал: «Теперь можете уходить. Завтра я буду в центре и жду вас в кабинете Брейби в 11». Берт пошел прочь, а Олдос взмолился чуть ли не криком: «Никто не возьмет меня на работу! Вы же понимаете, такое важное дело нельзя мешать с личной местью!» Дойдя до двери гостиной, Берт обернулся и сказал: «Прежде чем уйдете, приберите за собой в передней». «Профессор Берт!» Олдос бросился к нему с простертыми руками, отрицательно мотая головой, раскрыв зубастый рот и, вероятно, намеревался упасть в ноги Берду и молить о пощаде. Он наверняка бы ее получил. Берт не собирался оповещать о своем унижении Джока Брейби и, следовательно, весь центр. Шефа предал и выставил идиотом один из хвостов. Но Олдос так и не добежал до Берда. Он успел сделать всего два шага. На лакированном полу его поджидала шкура белого медведя. Когда правая нога опустилась на спину медведя, тот прыгнул вперед с оскаленной пастью, хватая желтыми зубами воздух. Ноги Олдоса взлетели перед ним. На миг его длинная фигура вытянулась в воздухе горизонтально, потом ноги поднялись еще выше, и, хотя руки инстинктивно пошли вниз, чтобы смягчить падение, раньше всего он ударился затылком. Не о пол и не о край стеклянного стола, а о его закругленный угол, тупо воткнувшийся в шею под самым черепом. В комнате повисла удушающая тишина. Прошло несколько секунд. «Нет, нет, только не это!» — бормотал Берт, возвращаясь от двери. Олдос лежал, вытянувшись, как будто его уложили так в похоронном бюро. Руки были чуть-чуть отодвинуты от тела, глаза открыты, рот тоже. Халат целомудренно запахнут. Под головой образовался кровавый нимб с четверть метра поперечником, и почему-то он не увеличивался. Берт опустился на колени возле его плеча. Не дышит. Пульса нет. Потом Берт разглядел, что кровь просачивается. Нет, льется. В щели между половицами. Олдос умер бы от одной только потери крови. О, дьявол! Дьявол! Снова и снова шептал Берт. Совершилось что-то невозможное, и он хотел его прогнать, отменить, обратить вспять, просто потому, что этого быть не может. Это слишком невероятно. Но с каждой секунды реальность наступала на него, отметала его усилия и, наконец, утвердилась. Все так и есть. Еще он подумал, что ему следовало сделать массаж сердца, дыхание изо рта в рот. Как всем лабораторным работникам ему полагалось освоить эту технику. Но что-то неподвижное внутри, властное, не столько голос, сколько ощущение, тихо прятавшееся за ужасом, советовало ему не прикасаться к телу. Он встал и подошел к телефону. Его трясло. Его рука зависла над телефоном. Тишина над Белсайз-парком сгустилась. Тот же разумный некто предложил как следует подумать, прежде чем набирать номер. По натуре Берт не был нерешительным человеком. Так что же с ним не так? Рука будто отнялась. Понадобилось некоторое время, чтобы к нему вернулась трезвость мысли, и он увидел ситуацию глазами посторонних. И вот как она выглядела. Муж возвращается из-за границы и застает в доме любовника жены. Происходит столкновение. Через 20 минут любовник мертв от удара по затылку. Говорю вам, он поскользнулся на шкуре, когда бросился ко мне. Вот как? Почему же он бросился, мистер Берт? Чтобы обнять меня за колени и умолять, чтобы я его не уволил и вместе с ним спасал мир от глобального потепления. Будут скептики. В последний раз, мистер Берт, вы не мазали кровью угол стола? И что вы сделали с орудием убийства, мистер Берт? Невиновность достанется дорогой ценой. Тяжелым трудом. За нее придется сражаться. Пресса вцепится мертвой хваткой. Секс, измена, насилие. Красивая женщина, маститый ученый, мертвый любовник. Изумительно. Патриция искренне или из зловредности будет главной обвинительницей. 2 года ни о чем другом не думать. Нобелевский лауреат, плешивый грамотей, правительственный назначенец на скамье подсудимых отбивается от тюрьмы. При этой мысли у него ослабли ноги, сухожилия под коленями, но он не сел. Все ясно. Ему поверят только те, кто его любит. А его никто не любит. Надо было иметь детей, взрослых дочерей. Они были бы возмущены подозрениями, встали бы на его защиту. Он прошел через всю комнату к передней, потом вернулся. Он не знал, что делать. Потом понял. Вышел из гостиной в переднюю, осторожно перешагнул лужицы на полу и пошел на кухню к ящику, где хранилась фольга, упаковочная пленка и рулоны бумажных полотенец. В том же ящике лежала коробка прозрачных одноразовых перчаток. Он надел пару. Никакого криминала. Но когда он натянул их на руки, возникло ощущение невидимости, неуязвимости, распространившихся по всему телу. Состояние, конечно, помраченное, но какое еще тут могло быть? У него не было плана. Он просто выполнял его. Тело выполняло. И он его слушался. Как бы для пробы. Веря на каждом этапе, что можно отменить сделанное, вернуться к началу, ничего не потеряв и ничем не рискуя. Все, что он делал сейчас, было продиктовано всего лишь принципом предосторожности. Он мог вернуться к телефону, мог вызвать скорую помощь. Но на случай, если он этого не сделает, надо быть подготовленным. Действовал он бездумно и при этом мыслил ясно. Он прошел через кухню к задней двери и вошел в темную кладовку, где хранились лампочки и разное хозяйственное барахло. Она стояла на прежнем месте, у стены. Грязная брезентовая сумка с инструментами. Берт порылся в содержимом и нашел молоток, один из нескольких, с узкой головкой, как будто бы подходящий. Заодно увидел еще несколько предметов, которые могли пригодиться. Расческу, использованную бумажную салфетку, засохший огрызок яблока. Восстановив в сумке прежний порядок, он унес все четыре вещи на кухню и положил в полиэтиленовый пакет, оторвал несколько кусков от бумажного полотенца, часть из них смочил и направился было в гостиную, но передумал. Вернулся в кладовую, взял сумку, отнес в переднюю и поставил перед входной дверью. Том Олдос выглядел по-прежнему, но когда Берт опустился перед телом на колени, беззвучный смех медведя показался ему зловещим. В твердых стеклянных глазах зверя застыли кривые параллелограммы гостиной и смертельная угроза. Видеть удается только мертвых белых медведей. Берт выложил четыре предмета рядком и смотрел на яблочный огрызок, раздумывая, чем он может быть полезен. Но никакого применения ему не придумал и положил его обратно в пакет. Взяв в руки молоток, он понял, что его соображения насчет принципа предосторожности, о том, что можно вернуться к началу, к телефону, все неверны. То, что он намеревался сделать, не отменишь. Его невиновность осталась позади. Он макнул головку молотка в лужицу крови, испачкал рукоятку и отложил сушиться. Затем взял использованную бумажную салфетку, тоже испачкал кровью и закинул поглубже под диван. С расческой, как он и предвидел, было сложнее. Он вытащил несколько волосков из зубьев и сумел поместить их между пальцами Олдоса. Волосы липли к перчаткам. Но Берда это не беспокоило. Головка молотка наполовину высохла, но легко приняла волосы. И ручка тоже. Один волос он положил на подлокотник кресла. Потом посудным полотенцем смочил и досуха вытер угол стеклянного столика, хотя и до этого на нем не было видно невооруженным глазом следов крови. Наконец он выпрямился и постоял, соображая, не допустил ли какой-нибудь простой ошибки. Пока что нет. Он положил в пакет молоток, расческу и посудное полотенце и отнес к входной двери. По-прежнему в перчатках он прошел по садовой дорожке, остановился у калитки и огляделся. Ни души кругом. Он вынул молоток и забросил его в кусты у передней стены, а потом вернулся в дом, снял перчатки, положил в пакет с яблочным огрызком, расческой и посудным полотенцем, аккуратно сложил пакет окровавленными ручками внутрь, засунул в боковое отделение своего чемодана и застегнул на нем молнию. Пока, насколько он мог видеть, крови на нем не было. Ни на одежде, ни на туфлях. Он взял свой багаж и сумку с инструментами, вышел наружу и ногой закрыл за собой дверь. Непрекращающееся облагораживание Белсайз-парка гарантировало, что где-то в нескольких сотнях метров найдется мусорный контейнер. Он бросил туда сумку с инструментами. Через несколько минут он был в Хейверсток-Хилле и на такси поехал на Портленд-Плейс. Он полагал, что его бесчувственное спокойствие — последствия шока, и скоро оно сойдет. Но до того, как он надеялся встретить кого-нибудь, кто его узнает? Такси высадило его перед институтом физики, когда-то он был его вице-президентом, и перед тем, как войти, он нашел урну и избавился от полиэтиленового пакета. В институте все произошло более или менее так, как он рассчитывал. У него там было небольшое дело, и он поговорил с одним из администраторов, который его знал. По ходу разговора он сказал, что прилетел со Шпицбергена, а потом вскользь, что приехал сюда прямо из Хитроу на такси, и по дороге попал в пробку. Администратор посочувствовал. Он согласился присмотреть за чемоданом, пока Бирд съездит в британскую библиотеку. В такси до Юстон-Роуд ноги у него начали дрожать независимо от тела. Но Бирд пересек двор библиотеки, как любой другой ученый, вошел в здание и нашел свободную кабинку. Он запросил кое-какие статьи, исторические материалы к лекции, которые ему предстояло прочесть, и корпел над ними несколько часов, дожидаясь времени, примерно четверти пятого, когда, по его расчетам, в кармане должен завибрировать мобильный телефон. Склонившись над документами, он ничего не читал, но заставил себя набросать несколько заметок. Он был в изумлении от того, что сделал. Всякий раз, когда он задумывался об этом, он задумывался словно в первый раз, удивлялся тому, что сделал, и как спокойно действовал, без размышлений, вел себя как убийца, заметающий следы, уничтожая истину, которая могла его спасти. Теперь он увяз, единственный свидетель своей невиновности. Фактически он паниковал, хотя ему казалось, что мыслит ясно. Что он знает о судебной медицине? Возможно ведь, что его сегодняшние свежие отпечатки пальцев отличаются от тех, которые он оставлял в доме неделями и месяцами раньше. В таком случае они покажут, что он был утром в доме, и он станет подозреваемым. Какие еще ошибки он совершил? Какие невидимые соседи наблюдали из окон за его приездом и отъездом или видели, как он выбрасывает что-то в контейнер? Правильно ли он сделал, что забрал сумку с инструментами? Пока он стоял на коленях над Олдосом, на парня и на халат могли просыпаться его собственные волосы. Микроскопические кусочки кожной шелухи и каких-нибудь других компонентов. Впрочем, это его халат. И так уже хранивший органические следы его существования, значит, не так страшно. А если весь дом хранит его следы, а не его прикрытие? Но только если свежие отпечатки пальцев неотличимы от старых. Где-то здесь на стеллажах стояли сотни книг, в которых это объяснено, но он боялся их заказать. Да и что от этого изменится, если он узнает? Без 10:04 он встал с затекшими ногами и пошел в кафе библиотеки ждать звонка, который непременно должен был последовать. В ожидании его он готовился, вспоминая, что ему не положено знать, что Олдос был в доме, что он любовник Патриции, что он мертв. Могла быть еще какая-то четвертая деталь, о которой он якобы не осведомлен, но от нервности он не мог ее вспомнить. Могла быть даже и пятая. Сосредоточиться было не так-то легко. Почтенной библиотеке не хватало прежней тишины и серьезности. В кафе сидели десятки молодых людей, студентов. Их рюкзаки и пальто валялись между столами. Они ходили по широким лестницам, смеясь, и свободно разговаривали, не понижая голоса. Возможно, это был какой-то особый день, когда библиотека открыта для учащихся. Атмосфера напоминала студенческий клуб в современном университете. Бар, пинбол, настольный футбол выглядели бы здесь вполне уместно. Берде устраивало, что он незаметен в толпе. Но он чуть не пропустил звонок, зажужжавший на час позже, чем он рассчитывал, а четвертую и пятую деталь, которые ему не полагалось знать, он так и не вспомнил. Оставалось положиться на свою память и верить, что их и нет. Патриция сказала: «Где ты?» Голос звучал бесстрастно, и, вопреки всему, в Берде шевельнулась глупая надежда. Наконец-то ей не безразлично, где он находится. Он сказал ей, где. А потом спросил, в чем дело. «Здесь полиция. Ты должен приехать». — он спросил. — Патриция, что происходит? Она говорила, прикрыв микрофон ладонью. Он расслышал приглушенный мужской голос. Потом она сказала: «Приезжай сейчас же». «Нас ограбили?» Теперь слышалось много голосов. В доме были десятки людей. Она стала повторять свои слова тем же ровным тоном и вдруг вскрикнула, словно ее пырнули в руку, и не то прокричала, не то провыла: «Это Родни! Он кого-то убил!» Тут мешался мужской голос: «Миссис Берт!» И связь прервалась.